Надо сначала слушать о сущности всего, потом думать и, наконец, сосредоточиться на ней. Каждый может смотреть на небо, и даже червяк, ползающий по земле, когда ему случится взглянуть на него, видит бесконечную синеву. На его бедному телу приходится долго ползать по земле. То же происходит и с нашими идеалами. Сам идеал очень высоко от нас, а мы далеко от него внизу. Но мы знаем, что мы должны иметь идеал, и при этом самый высокий. Знаем также, что в этой жизни огромное большинство людей идет ощупью, не имея к своему несчастью никаких идеалов. А если человек, имея один идеал, делает 1000 ошибок, то я уверен, что тот, у кого нет ни одного, делает их 50 000. Поэтому лучше иметь хоть один идеал. Об этом идеале мы должны слушать, возможно, больше и думать до тех пор, пока он не войдет в наше сердце, не пустит корни в нашу мозгу, пока не составит одно с нашей кровью, не будет звучать в каждой ее капле и не наполнит каждую пору нашего тела. Мы должны думать о нем, потому что от избытка сердца уста глаголят, и от полноты сердца руки творят.